то плачем невольников, закованных в турецкие цепи кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт. Чего только не пел дед. Чаще всего он пел любимую нашу песню. Засвистали казаченьки в поход с полуночи, заплакала Марусенька свои ясные очи. А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру? Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники. Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в пасконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней была приделана рукоятка и деревянный стержень с колесиком. Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели. Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, псальмы и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит, затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню. Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошек», — говорил он, — «слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в Божий рай». Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополю. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медики. Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах. Ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог, и синеватый дым струится над землей, уже освещенный солнцем. Запотевшие кувшины, глечики с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в мокотрах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб, цокотух, кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла. Его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все дядьки считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь. Историю лирника Остапа я знал почти наизусть. «Случилось то в селе Замошье под городом Васильковым», — рассказывал дед. Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-причерными вербами понад самой рекой. Не знал Остап неудачи, ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких вазов. Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит, топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос, женский, молодой, зовет коваля. Вышел Остап и замер. У самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты в длинном бархатном платье с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки, и зубы смеются, а бархат на платье мягкий, синий, и блескавятся на нем капли. Падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне молодой офицер. В ту пору

и сердце у него сорвалось. На камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. Остап начал лирничать. И, мабуть, так и помер на шлиху или на базаре под возом. Ами. Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, а Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык. В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из городища, он вцепился в колесо, хотел остановить коляску, и поломал зубы. Ах, дед, Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав, и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. На всякого человека, как говаривал дед, другая препорция. Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой, вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности. Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках. Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший непорядок в доме. По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется. Единственной вещью, которая немного примиряла нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комоде. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз. Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка, родного города бабки, называется долиной роз, что там добывают розовое масло, и чудесный брусок — это какой-то состав, пропитанный этим маслом. Долина роз. Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки.